Разумеется, среди тех немногочисленных вещей, которые я сподобилась забрать с собой из распадка, была и моя форма. На занятия в ИВА в цивильном не пойдешь. Заказать пошить новый комплект могут и руки не дойти, а до военторга надо еще найти время доехать. Поэтому первое, что я сделала по приезду, это отправила в чистку пакет с форменной юбкой, рубашкой и кителем. В коробке в моей бывшей квартире на улице Арсенальной остался и камуфляж, и тот комплект, который с брюками и курткой. На новом, ну признайся уже себе, признайся, на новом месте службы выдадут новое же обмундирование. Или все-таки пошью на заказ, если останусь в столице. Впрочем, рано еще что-то загадывать. Короче, к утренней встрече с Птурсом в логове заговорщиков я оделась по форме. На самом деле, даже не столько ради того, чтобы было куда цеплять обещанные новые погоны, сколько, чтобы в последний раз намекнуть. Господа, а вы до конца понимаете, что вы делаете? Втягивать в заговор не просто леди Анариалтеоне-младшую, а дипломированного мыслечтеца и офицера НЧЧК? Увы, на господ заговорщиков магия мундира не подействовала. Сами и при погонах, и при наградах. Птурс Ифритович, видимо, еще ночью надавил на нужные кнопки, так что свеженькое представление в комплекте со знаками различия ждало меня сразу по приезду в столичное управление. С пылу с жару, так сказать. На бумагах еще чернила до конца не просохли. Оперативно, а? Господин боевой маг деликатно подождал, пока меня накроет осознание торжественности момента, и я окончательно дозрею. Невозмутимо поменяв погоны, я дала понять, что ага, дозрела и осознала, а также прониклась, что можно и в кровавые застенки спускаться. Пока бесшумный скоростной лифт вез меня, Птурса и мрачного молодого лешего в штатском то ли вверх, то ли вниз, я успела прокрутить в голове все разработанные ночью планы, включая варианты прим и бис. И отмела их все тотчас же, едва меня завели в безликую маленькую комнатку, вероятно, смежную с Эриновым узилищем, и дали понаблюдать за пленником. Это типа трюк такой психологический, что ли? Птурс меня на вшивость проверяет? Зараза, самонадеянная девчонка, ты всерьез предполагала, что они ограничатся только обычной прослушкой? Зная о том, что ты мыслечтец, неужто они не предусмотрели бы этого варианта? Предусмотрели. Работающий где-то неподалеку, чуть ли не на пределе мощности, экспериментальный образец ментального мага-анализатора. Балрак, так куда же тянутся нити заговора, если Птурс умудрился добыть эту штуку? Не только уже неизвестно сколько часов долбил мозги Эрина, он еще и полностью глушил любые попытки контакта в мыслеполе. Мне стало дурно после минуты рядом с работающей машиной. А ему-то каково, а? Так, я не смогу его предупредить. Не смогу посвятить в свой план. Тогда к Палрагам план. Импровизируем. Ну и чего же вы пытаетесь добиться, многоуважаемый Птурс Ифритович? Я демонстративно поморщилась и потерла висок. Если вас интересует информация, то вы выбрали очень странный способ для ее получения. Мало того, что после всего этого неопределенный жест, призванный проиллюстрировать мое отношение к происходящему, превратился в осуждающий тычок в направлении гоблина. Нам с вами будет сложновато убедить Аптелимнара в нашем дружелюбии. Поясните, леди. Господин полковник, укоризненно протянула я. Ну, не вы ли недавно сами рассуждали о том, какой он параноик? Сколько лет вы его знаете? Даже мне было несложно предсказать такую вот... Теперь я ткнула в экран, на котором пленник как раз методично разрывал страницу журнала на меленькие, но безупречно ровные и одинаковые кусочки. Реакцию на вашу дружескую заботу. Представьте, вас тайно арестовали ваши же коллеги, посадили в камеру. Это не камера, миледи. А так похоже, я округлила глаза. Но, вероятно, я обозналась. Ну, как будет угодно, пусть не камера. Вас поместили в помещение, покинуть которое вы не можете. Дезориентировали во времени и в пространстве, а в довершении еще и пытаются безостановочно взломать ваши ментальные щиты с помощью специфического устройства. После этого вряд ли вы воспримете своих тюрем принимающую сторону как верных друзей и соратников, даже не будучи параноиком. Скорее, вы бы решили, что ваши собеседники, не побоюсь этого слова, заговорщики, а их действия – это попытки склонить вас к измене. Разве это не логично, уважаемый Птурс Ифритович? «Возможно», – уклончиво отозвался гоблин, подозрительно на меня поглядывая. И что же предложит специалист-мыслечтец? Для начала отключите ментальный маг-анализатор. Сухо и категорично ответствовала я. Толку от него все равно не будет. Я сама обновляла щиты Ирен Рандира после его контакта с Лебрусеком. Так что смею уверить вас, техника тут не поможет. Максимум, чего вы могли бы добиться с помощью этого агрегата, это довести нашего друга и соратника до полного и окончательного психоза. А как вариант и самоуничтожение личности. И что гораздо важнее в нашем случае – памяти. Опять же, вполне предсказуемая защитная реакция на попытку взлома. Да вы сами посмотрите, он уже неадекватен. Словно в подтверждение моих слов, Эрин в камере принялся строить из клочков бумаги миниатюрный карточный замок. Птурс некоторое время зачарованно любовался на это поучительное зрелище, потом отвернулся и хмыкнул. «Время не терпит, миледи. Увы, мне не приходится быть разборчивым в выборе средств. Безопасность империи. Именно поэтому я здесь», – самодовольно отзывалась я, всем видом демонстрируя, как сильно заботит меня безопасность империи. Именно ради безопасности империи, осознавая, сколь высоки ставки, я и нарушаю сейчас профессиональную этику. По-хорошему, после ваших рискованных манипуляций с мага-анализатором, я не сказала дилетантских, но очень громко и высокомерно это подумала, по глазам Птурса, видя, что он прекрасно все понял. Аптелемнару требуется длительный период реабилитации, прежде чем станет возможным любой ментальный контакт. Но я аккуратно попытаюсь наладить с ним связь. Хотя мне и сомнительно, что в таких условиях он сможет пойти на это. Вы полагаете... Птурс Ифритович, посмотрите на вещи трезво. Я подбавила в голос нетерпения. Птурс послушно посмотрел. Зрелище, разворачивающееся в камере, и впрямь наводило на размышление о бренности бытия. Ваши действия сделали практически невозможным любой контакт с Аптелемнаром в таких условиях. Пришлось повторяться, чтобы до заговорщиков гарантированно дошло. Я сейчас войду к нему и попробую исправить хоть что-то, хотя я пожал плечами. Ладно, надеюсь, вы успеете меня вытащить оттуда, если он примет меня за продажную сволочь и предательницу и попытается придушить. Гоблин едва заметно поморщился. А чего он хотел? Откровенность наша все. Воздействовать ментально на боевого мага первого ранга, да еще и подключенным мага-анализатором, это совершенное самоубийство. Так что я и не пыталась заниматься внушением. Однако на себя-то я воздействовать могу. Да и Тайвина личина никуда не делась. Так что я усиленно транслировала в мысли поле непробиваемую самоуверенность, фанатизм, презрение к низкорожденным, чуточку истинно нолдорского шовинизма по отношению к сумеречному слабаку в камере, а главное – непоколебимую уверенность в благих намерениях господ заговорщиков. Ах да, и еще честолюбивое любование новенькими погонами. Но убедить Птурса в том, что он купил меня, дуру, с потрохами, да еще и по дешевке, это полдела. Осталось убедить в том же самом Эрина, иначе все провалится. Мне нужно, чтобы он меня возненавидел и ни при каких обстоятельствах не пошел на контакт. Демонстративно, открыто, непримиримо. Только так я смогу уверить заговорщиков в том, что держать Эрина в камере и дальше бессмысленно. Только так я смогу его вытащить. Так что я должна. Точка. Но дурацкая, вредная, глупейшая надежда на то, что возлюбленный за полтора года, ставший моей частью, практически одним целым со мной, все-таки поймет, что я всего лишь играю, поймет и подыграет, и не сможет поверить в предательство, и, в общем, эта надежда, которая могла испортить все дело, никуда не делась. И даже споткнувшись на пороге узилища о полное презрение, потрясенный взгляд пленника, я продолжала надеяться, что... Дура я. Ничего он не понял. Вот и спрашивается теперь, почему от осознания собственных талантов мне так часто хочется застрелиться, а?